Песнь Ингелота. Собрались люди мудрые в круг постели гостомысловой. Смерть над ним летает коршуном, но, махнувши слабою рукой, говорит он речь друзьям своим. «Ах вы, люди новгородские! Между вас змея раздор шипит! Призовите князя чуждого, чтоб владел он краем родины!» Так сказал и умер гостомысл. Кривичи, славяне, весь и чуть шлют послов за море синее, чтобы звать князей варяжских стран. «Край наш славен, но порядка нет», — говорят послы князьям чужим. Рурик, Трувор и Сенав клялись не вести дружины за собой, но с зарей блеснуло множество острых копий, белых парусов сквозь синеющий туман морской. «Обманулись вы, сыны славян, чей белеет стан под городом? Завтра, завтра дерзостный варяг будет князем Новогорода, завтра будете рабами вы». 30 юноши избираются, месть в душе, в глазах отчаяние. Ночью мгла спустилась на холмы, полный месяц встал, и юноши в спящий стан врагов являются. На щиты склонясь, варяги спят, луч луны играет по кудрям. Вот струею потекла их кровь. Гибнет враг. Но что за громкий звук? Чье копье ударилось о щит? И вскочили пробужденные, злоба в крике и движениях. Долго защищались юноши. Много пало, только 6 осталось. Мир костям убитых в поле том. Княже Трурик в Новигороде, в диких дебрях бродят юноши, с ними есть один старик седой, он поет о родине святой, он поет о милой вольности. «Ужель мы только будем петь, или с безнадежием немым на стыд отечества глядеть, друзья мои?» — спросил Вадим. «Клянусь, великий Чернобог, и в первый, и в последний раз — не буду у варяжских ног. Иль он, иль я. Один из нас падет, в пример другим падет. Молва об нем из рода в род пускай передает рассказ. Но до конца вражда», — сказал, и на колено он упал. И руки сжал, и поднял взор, и страшно взгляд его блестел, и темно-красный метеор из тучи в тучу пролетел. И встали, и пошли они пустынной узкою тропой. Курился долго дым густой на том холме, и долго пни трещали в медленном огне, маня беспечных пастухов, пугая кроликов и сов и ласточек на вышине. Скользнув между вечерних туч, на море лег кровавый луч, и солнце пламенным щитом не сходит в свой подводный дом. Одни варяжские струи, поднявши головы свои, любуясь на его закат, теснятся, шепчут и шумят, и серно на крутой скале, чернее в отдаленной мгле, как дух недвижимо глядит туда, где небосклон горит. Сегодня с этих берегов в ладью ступило 7 бойцов, 1 старик, 6 молодых. Вадим отважный был меж них, и белый парус понесло порывом ветра, и весло ударилось о синий вал. И в той ладье Вадим стоял между изгнанников друзей, подобный призраку морей. Что думал он, о чем грустил, он даже старцу не открыл. В прощальном мутном взоре том изобразилось то, о чем пересказать почти нельзя. Так удалялась ладья, оставя пены белый след. Весь мрачен в ней стоял Вадим. Воспоминанием прежних лет, быть может, витязь был томим. В какой далекий край они отправились, чего искать? Кто может это рассказать? Их нет, бегут толпою дни. На вышине скалы крутой растет порой цветок молодой, и в сердце грозного бойца любви есть место. До конца он верен чувству одному, как верен слову своему. Вадим любил. Кто не любил? Кто, вечно следуя уму, врожденный голос заглушил? Как море вид, как вид степей, любовь дика в стране моей. Прекрасна Леда, как звезда. На небе утреннем она свежа, как южная весна, и как пустынный цвет горда, как песня юности жива, как птица вольности резва, как вспоминание детей мила и грустью своей молодая Леда, и Вадим любил. Но был ли он любим?